С первого взгляда это давление было для него даже полезно. Пока сила остальных подавлена, он будет сильнейшим. Его варвары-телохранители все были святыми культивации тела. Они станут поистине грозной силой. Однако все это было слишком непонятно. Кто знает, что сможет случиться дальше. К тому же Дин Хао не знал, работает ли давящая сила на воинов западной пернатой, южной расы морей и северной расы зверей. Если давление действовало только на людей, то гору Каменного Утеса грозила страшная беда. Когда Дин Хао уже собирался проверить регионы, отведенные другим расам, случилось непонятное. Гора Падшего Святого в центре города вдруг задрожала. Затем вдали рухнула горная вершина. Казалось, что-то столкнуло ее изнутри. Разошлась ужасная вибрация. В небо взмыл туман и пыль. Вместе с ними что-то засияло и хлынула немыслимая сила. Неописуемое сияние заполонило небеса. В небе зазвучали мольбы незримому божеству. Огромная тень зависла над горой Падшего Святого. Душистые цветы посыпались откуда-то с неба, словно капли дождя. Они наполнили гору чудесным ароматом. Где-то там проглядывался танцующий силуэт прекрасной феи. Бездонная пурпурная энергия бессмертного взмыла в небеса, покрывая всю гору Падшего Святого. Бессмертная сила хлынула из горы как волна. Все воины вдруг почувствовали себя среди невидимых волн. Небеса, что происходит? Это бессмертная сила. Сокровище, вот оно. Момент настал. Бессмертное сокровище появилось на горе Падшего Святого. Скорее туда, нужно забрать его раньше всех. Вперед, скорее. Сразу же десятки людей словно лишились рассудка. Их охватил пламенный азарт. У всех горели красным глаза. Совсем не волнуясь о своей жизни, воины устремились на гору Падшего Святого. Даже те, кто упал ниже перинатальной стадии, побежали туда со всех ног. Со всех краев города могучие воины точно кометы прорезали небеса и летели на гору. Фракции, что прятались вот уже 6 месяцев, наконец себя показали. Божественные мастера пронзали небеса. За ними следовали длинные хвосты. Переполняясь немыслимой мощью, воины стремились на гору Падшего Святого. Дин Хао тоже переменился в лице. Хлынула энергия бессмертного, скоро появится сокровище. Такую мощь сфабриковать невозможно. Это правда он, бессмертный артефакт. Он так себя показывает миру, неважно, нужно заполучить его, только так можно вылечить мать. Дин Хао сосредоточился и устремился в небеса. Он ринулся в центр бури, окружившей гору Падшего Святого. В то же время юноша сразу же послал сообщение в поместье Красного Камня, призывая на помощь Цзинь Каина и прочих стражей Небесного Мудреца. «Умри! Этот вход принадлежит секте Прекрасного Пурпурного Нефрита, все вы прочь! Секта Прекрасного Пурпурного Нефрита, вы просто свора собак! Пошли вон, вам не забрать у отца бессмертную карму, сдохните, акх, убейте, убейте их всех! Прочь, ублюдок! Ха-ха-ха, сокровище будет принадлежать звериной расе!» На горе Падшего Святого началась бойня. Секты, добравшиеся сюда первыми, заняли самые выгодные места и теперь отбивались от всех своих врагов, ожидая появления бессмертного сокровища. Без лишних переговоров обе стороны атаковали друг друга. Брызгала кровь, сыпались белые кости, крошились черепа, тела превращались в кровавую плазму. Многие воины только прибывали, как сразу же их тела разрывало на части. Кровь реками проливалась на землю, ошметки создавали в горы. У горы Падшего Святого началась бойня. Только настоящие мастера могли прорваться через кольцо смертоубийств и пролететь вглубь горы. Несколько сотен мастеров секты Пурпурного Нефрита образовали заслон. Божественный мастер секты устремился на гору, а их оставил ее защищать. В километре от места, где рухнула великая вершина, появилась огромная дыра. Из нее вырывалась пурпурна ци. Многие догадались, что это были малые бессмертные врата и где-то там находилось сокровище. Воины секты Прекрасного Пурпурного Нефрита всеми силами обороняли дорогу, пытаясь выиграть как можно больше времени для своего предка на божественной стадии. Воины секты кидались туда-сюда, словно мотыльки на огонь, нападая и убивая всех подступающих воинов. «Кто бы ни приблизился, атакуйте!» – закричал мастер секты Прекрасного Пурпурного Нефрита. Его тело было покрыто кровью. Он походил на бога смерти. Вдруг издали хлынул бледно-золотистый сгусток света. Он был словно ураган. Ничто не могло его задержать. «Открыть формацию, остановить его!» – закричал мастер секты Прекрасного Пурпурного Нефрита. Однако, хлынуло сияние меча. Казалось, в небе расцвел сияющий лотос. Промчался воин. У него были пурпурные волосы и серебристые глаза. Он был быстрее ветра. Когда воины секты Прекрасного Пурпурного Нефрита среагировали, он уже погрузился в дыру. Бах, бах, бах, бах. Несколько десятков мастеров секты прекрасного пурпурного нефрита застыли на месте. Вдруг их головы устремились в небо. Из шеи каждого хлынула кровавая струя. Мимолетное сияние меча их обезглавило. Прочие воины секты были в ужасе. Их фракция была очень влиятельной на восточном континенте. У них было несколько божественных. Это была настоящая сила. Чтобы заполучить божественный артефакт, секта отправила своих самых элитных воинов. Кто бы мог подумать, что в такие краткие сроки они понесут настолько серьезные потери. Только что почившие воины были сильнейшими в секте после божественных. Но воин-среброглазый воин с пурпурными волосами прирезал их одним ударом. В это сложно было поверить. Это была серьезная потеря. Порез несравненного лотоса. Я знаю, это был наследник меча зла. Вдруг что-то вспомнил и закричал воин секты прекрасного пурпурного нефрита. В следующую секунду прочие воины ринулись на мастеров секты прекрасного пурпурного нефрита. Битва продолжалась. Защитники были сильны, но не могли сдержать всех противников. В таком безумстве престиж потерял значение. Обычно воины почитали секту пурпурного нефрита, но сейчас ими овладела ярость. Убивать, убивать, убивать, убивать. Вертелось у них в голове. Зря мы пришли. Это конец, для нашей секты все потеряно. Печально закричал мастер секты прекрасного пурпурного нефрита. Его сердце наполнило сожаление, но бежать было уже поздно. Глава 944. Акулы. Кто вы такие? Отвечайте. Глава секты небесного закона был весь покрыт кровью. Его раны были чрезвычайно серьезными. Он с бешеной яростью в глазах смотрел на ужасающего противника и ревел. Секта небесного закона входила в первые 50 фракций восточного континента. Нужно немало сил, чтобы посметь назвать свою фракцию небесная кара. В секте был свой божественный мастер, он управлял ей уже несколько тысяч лет. Имя секта знали по всем краям света. В город Каменного Утеса секта послала самых могучих мастеров. Они надеялись получить себе бессмертную карму. Кто бы мог подумать, что спустя всего полчаса они встретят ужасного монстра. Это был таинственный человек в бронзовой маске. Он был совсем один. Воины секты небесной кармы думали сразу с ним разобраться, но неожиданно человек оказался невероятно силен. Он мелькал туда-сюда, поймать его было чрезвычайно сложно. Каждый раз, когда он появлялся, мастер секты превращался в облако красного тумана. В мгновение ока воины секты словно попали в кровавую тюрьму. Кроме божественного, который ушел вглубь горы, почти все они погибли. Остался только глава секты. Человек в бронзовой маске снова исчез. В следующую секунду он крепким хватом, как у стального крюка, схватил шею главе секты небесной кары. Холодная хватка приковала главу к месту. Он вдруг обнаружил, что в нем совершенно не осталось ци. Над его шеей словно зависла коса бога смерти. Человек в бронзовой маске был подобен призраку. Его глаза под странной маской блестели безумным пламенем. Вокруг него вихрилось некое черное сияние. Вместе с его черными одежками, все это делало его похожим на злой дух из глубин ада. «Каха-каха, ты, кто ты такой?» Глава секты едва говорил, голос его походил на голос вой умирающего зверя. Его сила пикового святого из-за подавления опустилась на самое начало стадии. Враг разделялся с ним без особого труда. Глава был в бешенстве. В последние годы секта небесной кары была на поводке божественного двора, поэтому ты умрешь. Голос мастера в бронзовой маске доносился будто из реки смерти. Сам он был мрачным, высоким и худым. Неожиданно странная сила вырвалась из его руки. На его ладони вырос шип. Человек в бронзовой маске вонзил его в шею главы. Каха, каха, ты, секта духа подземного мира. Глава закашлял кровью и вдруг что-то вспомнил. Но уже в следующую секту в его тело вошли десятки шипов. Словно вены они высасывали кровь и плоть из мужчины, постоянно дергаясь, словно пожирая главу. Пиковый святой хорош на вкус, настоящий деликатес. Интересно, насколько вкуснее будет божественный, ха-ха-ха-ха. Человек в бронзовой маске мрачно рассмеялся и пропал, юный король обезьян. Люди удивились и задрожали от страза. Они смотрели на группу воинов звериной расы. Их возглавлял рослый воин, в руках он держал золотистый жезл, сам он при этом был красным. Этот воин походил на безумного демона. Это был тот самый гений звериной расы, который недавно прославился своими битвами на весь город Каменного Утеса, юный король обезьян. «В атаку, никто не заберет у нас бессмертный артефакт», — яростно закричал мастер божественного двора. В километре за его спиной были расположены малые бессмертные врата, Словно фонтан они выстреливали фиолетовой энергией в небеса. Прочь. Юный король обезьян пошел вперед. С каждым его шагом давление нарастало. Весь мир дрожал. Юный король напоминал страшную древнюю гору. В атаку. Мастер божественного двора закричал и повел свою черную армию в бой. Идиоты. Глаза гения звериной расы загорелись ярким светом. Вдруг он ускорился. Земля задрожала у него под ногами. Когда воины были уже совсем рядом, юный король обезьян вдруг превратился в сгусток света и пропал с поля зрения. Остался только его золотистый длинный жезл. Бум! Он врезался о землю. Сразу же прошлись ужасающие волны. На земле появились трещины длинной в несколько километров и шириной в сотни метров. Разлетелись камни. Воздух потемнел. Плоть нескольких тысяч воинов божественного двора взмыла в небо. Главной целью был мастер божественного двора, который направил всех в бой. Его сила хоть и была подавлена, но все же он был пиковым святым. Тем не менее удар вышел слишком сильным. Голову воина божественного двора уничтожило, из него выбило дух, сам он вместе со своей броней и оружием превратился в порошок. Жух! Юный король обезьян промчался дальше, легкий как ураган, и вошел в малые бессмертные врата. Больше гения было не видно. Прочие воины звериной расы полетели за ним. Они напоминали потоп, который покрыл оставшиеся силы божественного двора. Дин Хао застыл в небе над вершиной падшего святого. Сцена снизу потрясли его до глубины души. Вершины всех гор вокруг превратились в каменную пустошь, от них остались только раскрошенные камни. Казалось, тут прошло землетрясение. Теперь здесь лежали одни руины. Все это напоминало картину судного дня. Невольно сердце захватывал шок. Даже не верилось, что такое мог сделать человек. Над руинами пещера диаметром в сотню метров испускала потоки пурпурной энергии. Она походила на фонтан. Вырываясь из нее, бессмертная энергия устремлялась в небеса. Картина была немыслимая. Может, бессмертное сокровище расположено под землей? Все эти годы оно поглощало энергию неба и земли, а после выстрелило нарушу, пронзив гору падшего святого. Отсюда луч света, предположил Дин Хао. Если так, то чтобы найти бессмертный артефакт, следовало спуститься в эту подземную пещеру. Согласно легендам, бессмертные артефакты и бессмертная трава всегда рядом друг с другом. Чтобы найти траву, нужно сперва найти артефакт. Когда Дин Хао это понял, то словно самый острый меч прорезал пространство и устремился внутрь. Но тут голос раздался с земли. Совсем страх потерял. «Человек, это место принадлежит расе акул». Не успел голос притихнуть, как столб черной воды взмыл в небо. Он походил на злобного водяного дракона. Вместе с ним хлынуло яростное холодное ци. Оно словно пыталось придушить юношу. Акулья раса, согласно тому, что Дин Хао узнал у принцессы морской расы, они были самым жестоким лагерем среди семи рас моря. Они были кровожадны и все уничтожали на своем пути, как саранча. «Прочь!» — прогремел голос юноши. Он сжал кулак. Огромный силуэт серебристого меча засиял в его руке. Серебристый ветер полетел вокруг. Жух, жух, жух. Серебристое сияние пронзило пространство. Несколько десятков столпов, похожих на водяных драконов, рухнули на землю. «Ха, ты сильный человек, но тебе конец!» — прозвучал высокомерный голос. Меж тем Дин Хао, словно бог войны, прорывался через ряды воинов расы акул. Они были в шоке от его скорости. Не успел голос договорить, как Дин Хао уже появился рядом. Акулы разместили вокруг формацию воды морской расы. Они покрыло несколько километров и сконцентрировало вокруг элемент воды. Вокруг бурлили водные потоки. Казалось, юноша и вправду попал в море. В таких условиях представители морской расы могли показать всю свою силу. Акулы и русалки были похожи, но у первых была темно-лазурная кожа и когти. Акулы были очень уродливыми, у них были рыбьи головы, из ребер у акул росли длинные плавники, кости выпирали у них в суставах. Акулы были быстрее молнии, пока находились в море. «Убить его!» — закричал мастер с шестью руками. Он был в несколько раз больше прочих представителей своей расы, почти в 10. Он походил на гиганта. На голове у него были острые темно-лазурные рога, глаза его были красными, цвета лавы. Видимо, он был главой прочих акул. Вокруг него вихрилась лазурная вода. Прочие акулы закричали, вокруг них кривилась вода. Они ринулись на Дин Хао как лазурные молнии, в руках у них были костяные копья, трезубцы и прочие оружие. Они напоминали злых духов. Начало весны. Юноша остановился и применил намерение начала весны. Сразу же среди воды подул восточный ветер, зазвучали насекомые, покидающие спячку, загремели куски льда среди воды. Дует восточный ветер, Просыпаются насекомые, рыба вьется среди льда. Явилась мощь намерения начала весны. Воины расы акул закричали. Приятная для них вода вдруг наполнилась кусками льда. Восточный ветер ее беспокоил, их тела замерзли. Замелькали всяческие насекомые, они разрушали заледеневшие тела воинов. Куски льда сломали формацию акул, им пришлось остановиться. Что это за сила? Глава их отряда сильно удивился. Люди плохо воевали в океане, он принадлежал морским расам. Все остальные ощущали среди воды давление сил неба и земли. Акулы уже убили несколько десятков человек, но почему этот вдруг оказался даже сильнее в океане, чем они сами? Глава 945. Они тоже здесь, уходите прочь или вам конец. Дин Хао выпустил намерение меча, но не всю его силу. Юноша не хотел просто так провоцировать жестокую расу акул. Ему просто нужно было поскорее добраться до трещины, где пряталось сокровище бессмертных. Проклятие, окружить его. Нельзя, чтобы он проник в малые небесные врата, закричал глава акул. Меньше чем минуты назад множество настоящих мастеров расы акул ринулись в подземелье на поиски бессмертного сокровища. Нельзя дать этому человеку им помешать. Воины расы акул закричал как безумные. Хлынула ультразвуковая волна, вместе с морскими волнами она связала Дин Хао. Идиоты! Юноша разозлился. Ему не хотело просто так воевать с морской расой. Люди-акулы хоть и были обособленным хаотичным лагерем среди семи морей, все же лучше было не начинать с ними войны. Однако если они будут ему мешать, терпеть юноша тоже не собирался. Он обязан был найти бессмертную траву ради своей матери. Когда Дин Хао вспомнил об этом, он больше не мялся. Начало весны хлынуло в полную силу. Жух, жух, жух. Восточный ветер, просыпающиеся насекомые, куски льда и прочие иллюзии превратились в ослепительное намерение меча. Смертоносная сила хлынула со всех сторон. Свет меча ревел, он был похож на небесный шелк. Несколько сотен воинов расы акул жалобно закричали, от них остался только кровавый туман. Темно-голубые воды океана стали красными. Дин Хао словно молния прорвался через воинов расы акул и погрузился в дыру. За ним лицо главаря акул скривилось. Акулы словно рой оводов последовали за Дин Хао. Но в следующую секунду из углубления хлынул свет меча. Он разлетелся по морю, затем снова подул восточный ветер, проснулись насекомые, загремели куски льда, закрывая проход. Хлынула сила начала весны. Акулы запаниковали. Этот человек был слишком силен. Его страшные божественные способности могли за секунды всех их уничтожить. Бежать за ним было все равно, что искать смерть. В городе Каменного Утеса и вправду неспокойно. Сюда пробралось так много акул. Как только Дин Хао спустился в трещину, на него сразу же хлынули потоки пурпурного ци. Сила его была ужасна. Юношу чуть не откинуло назад. Он мог видеть лишь на пару сотен метров. Как знакомо. Точно, точно так же выглядела ци пурпурного дракона с обратной стороны горы пытливого меча. Понял Дин Хао, продолжая спуск вниз. Может, пурпурная ци здесь и на горе пытливого меча в снежной провинции бескрайнего континента как-то связаны? Это было удивительно. Тут явно была замешана какая-то тайна. Дин Хао ничуть не сдерживал силы. Словно метеор он спускался вниз. Вокруг него словно пурпурное пламя тянулось бессмертное ци. Но вдруг, невидимый черный клинок устремился в Дин Хао. А, враг! Юноша сильно удивился и ринулся в сторону, убегая от врага. Но тот отставил на плече юноши рану. Хлынула кровь. Дин Хао был ранен. «Ты умрешь, человек!» Раздался свистящий крик и прилетела темно-лазурная молния. Это был воин расы акул. Он сидел в засаде. Дин Хао постоянно перемещался, убегая от резких словно град атак противника. На поясе и животе юноши остались раны. Враг был очень силен, по крайней мере полубожественным. Похоже, один из сильнейших мастеров расы акул, что спустились в ущелье заранее, остался караулить подступающих врагов, чтобы выиграть остальным время заполучить бессмертную карму. Чем дальше он пробирался, тем чаще Дин Хао ждали опасности. Он был силен. Однако его ранили, стоило ему только спуститься в дыру. Дальше ждала поистине кровавая бойня. Раз уж дошло до такого, Дин Хао не собирался больше жалеть врагов. Он сосредоточился и достал клинок убийства небес. Этот могучий божественный меч юноша заполучил из рук десятого божественного наследника. Но чтобы другие не узнали в юноше того самого человека в бронзовой маске, он слегка переделал меч, и теперь тот было не узнать. Взяв меч, юноша стал в разы более грозным. Юноша уже побеждал полубожественного десятого принца, а потому совсем не боялся этого воина расы акул. Без капли страха Дин Хао достал божественный клинок и рубанул им. Враг злобно закричал и ринулся в сторону, в потом пурпурного Ци. Там он принялся убегать от атак Дин Хао. Он боится открытого противостояния. Дин Хао вдруг понял, что даже полубожественный противник ощущает на себе подавление Ци. Увидев силу меча Дин Хао, враг испугался и не посмел открыто противостоять ему, продолжая уклоняться. Юноша расслабился. Похоже, даже божественные боятся давления небес. Для Дин Хао это было отличной новостью. Жух, жух, жух. Из потоков пурпурного Ци вылетели темно-лазурные лезвия. Дин Хао застыл на месте, его кисть вздрогнула. Перед ним засиял яркий свет меча. Он уничтожил все синие клинки. Рука юноша двигалась чрезвычайно естественно, словно облака или потоки воды. Нельзя медлить, нужно разобраться с ним как можно скорее. Дин Хао совершил горизонтальный взмах убийцы небес. В следующую секунду воздух заполонило туманное намерение меча. В радиусе сотни метров хлынул мощнейший дождь. Жизненная мощь весны распространилась вокруг. Это было намерение дождевой воды. Дин Хао уже освоил два из намеченных 27 намерений солнечных фаз. Намерение дождевой воды особенно хорошо подходило для борьбы с противником, который спрятался и нападал из тени. Вокруг опустились туманные воды. Ничто не могло избежать внимания Дин Хао. Уже вскоре поймал. Хлынули яркие дождевые воды. Дин Хао немедля заметил полубожественного расы акул. Юноша немедля пробудил всю силу дождевой воды. Намерение меча хлынуло с невероятной силой. Превратившись в меч света, воин расы акул попал в ловушку. Ах! Раздался жалобный крик. Полетела рука. Хлынула темно-лазурная кровь. Полубожественный воин акул никогда не видел настолько изящного стиля меча и ничего не смог с ним поделать. Его чуть не разорвало на части. Страшная сила уничтожила его броню из костей и напугала его до глубины души. Он больше не смел сражаться, но закричал и скрылся в потоках пурпурного Ци. Дин Хао убрал меч и продолжил спуск. Он был доволен силой намерения дождевой воды. Юноша сильно ранил полубожественного мастера. Его противник и так был серьезно ранен. Однако удар все равно был крайне сильным. Дыра оказалась неглубокой. Спустившись всего на километр, Дин Хао достиг дна. Как и ожидал Дин Хао, тут был настоящий лабиринт. Туннели расходились во все стороны. Похоже, это было устье давно высохшей реки. Были заметны следы потоков. Витала мощная древняя аура. Свисали сталактиты. Под влиянием пурпурной энергии все камни уже превратились в мистические кристаллы. Они были пурпурными. Откуда исходила пурпурная энергия, было непонятно. Так много проходов, куда мне пойти? Юноша слегка нахмурился. Ему никогда не везло с ориентацией в пространстве. В лабиринте он почти наверняка заплутает. Юноша пробудил золотистый шарик в своем духовном сознании. Лоб Дин Хао раскрылся и показался небесный глаз. Он засиял золотистым сиянием, пронзая бессмертную энергию и кристальные стены. Небесный глаз в свое время помог Дин Хао увидеть сквозь небесную башню. Сейчас юноша смог разглядеть каменные стены горы насквозь. Множество туннелей пересекали гору, они напоминали паутину. Вдруг юноша заметил вдали силуэт. К сожалению, бурление пурпурного Ци не позволяло различить его в деталях. Одно было точно, раз он пришел сюда, значит, это был могучий мастер. Отец ни за что не опустит этот шанс. И бессмертное сокровище, и трава для него крайне важны. Нельзя, чтобы они попали в руки божественного двора. Но что же он все-таки собирается делать? Ледяной бог войны северного региона, властитель Будда великого громогласного храма и возносящийся сквозь небеса бога войны центрального региона тоже могучие божества. Вряд ли они не попытаются заполучить бессмертное сокровище. Дин Хао запомнил расположение коридоров и направился к тени таинственного мастера. Подземный лабиринт был чрезвычайно запутанным. Временами юноша открывал небесный глаз и сверялся с дорогой. Все уже знают о появлении бессмертного артефакта. Демон из бескрайнего континента вряд ли упустит шанс побороться за него. Дин Тун ранен, однако рана его несерьезна, он точно появится. Возможно, придет и сам лже-бог-император, размышлял юноша. Он был предельно насторожен. Вдруг спереди раздались голоса, кто-то спорил. «Мяу, мерзавец, я великий король демонов, а не глупый кот». В лабиринте зазвучал знакомый голос, это был Сиюэ. «Откуда здесь толстый кот? Разве он сейчас не развлекается со старым гидом?» Дин Хао удивился. Меж тем прозвучал второй голос. «Тебе лишь бы воровать, толстый кот, это был мастер храма небес и человека. Зачем ты его спровоцировал? Если что, я тебя не знаю, ты сам навлек на себя эту беду, «Я тут ни при чем», — ответил ему голос того самого гида. Глава 946. «Еще один человек в бронзовой маске. А они здесь откуда?» Дин Хао удивился. «Может, Си Юэ притащил сюда гида?» После своей второй эволюции кот стал еще сильнее. Он сделался будто сгусток света благодаря второй паре крыльев. Еще он мог летать очень тихо. Проблема в том, что кот был очень жадным. Зачем ему было брать старого гида, чтобы потом делиться с ним сокровищами? В туннеле загремела битва. В таком лабиринте любой звук из-за эха становился громче. К тому времени, как Дин Хао прилетел к месту битвы, она уже закончилась. Кот стоял на задних лапах как человек. Он положил руку на лапы и жестоко смеялся. «Ха-ха-ха, все как я говорил, старик, мяу, их сила подавлена, они мне теперь не ровня, мяу, мяу, ха-ха, а ну живо давайте все, что у вас есть, не то закусаю до смерти». Кот улыбнулся, показывая свои белые зубы. У старика кровь шла из носа, его лицо набухло, а одежда была порвана. Он стоял рядом с котом. Меж тем напротив них было шесть пиковых святых храма небес и человека. Они были мужчинами средних лет. Выглядели они крайне убого. Их нос тоже кровоточили, у каждого разбухло лицо. Они не смели пошевелиться, на них были раны, оставленные когтями кота и его крыльями. Все шестеро с ужасом смотрели на Си Юэ. Их можно было понять. Храм небес и человека был могучей фракцией. У него было великое множество могучих воинов. Сами они были почетными мастерами, их почитали многие ученики, называя предками, но только что их побил какой-то кот. Эти воины потеряли волю к жизни. Подчиняясь воле властного кота, воины передали ему все свои сокровища. «Кто-то идет». Старый гид был насторожен и потому сразу заметил шаги. Си Юэ возбудился. «Еще одна толстая овечка, отлично, но помни, это все мое поле, я собираю его урожай и все будет моим. Мяу». «Питомец, а ты здесь откуда?» Кот очень удивился сразу после своей фразы. Дин Хао с мрачным лицом вышел из туннеля, поднял руку и дал пару щелбанов Си Юэ. «Пенг, пенг, пенг». Юноша разозлился и сказал: «Только и можешь что воровать, больше ты ничему не научился, сколько можно меня позорить?» Шестеро мастеров храма небес и человека в шоке лицезрели происходящее. Откуда взялся этот безумец? Он был на ранних этапах стадии святого, а посмел так себя вести с этим ужасным толстым котом. Он что, смерти захотел? Разве юноша не знает, как страшен бывает этот кот? Но дальнейший ход событий еще больше потряс воинов. Жестокий толстый кот не только не разозлился, но даже наоборот прикрыл свой лоб и сделал очень любезную морду. Он сказал, улыбаясь: «Не злись, питомец, я просто хотел немного заработать. Я в последнее время на мели, давай успокоимся и заберем награбленное. И не бей мое прекрасное лицо». Си Юэ был не уверен, что сможет сбежать. Меж тем у гида забегали глаза. Он уже собирался сбежать. Дин Хао схватил его и спросил: «Это ты надоумил кота сюда прийти? Вы знаете друг друга от силы месяц, а он уже нахватался столько дурного. Неправда, меня заставили», — печально крикнул старый гид. «Мастер, вы же сами все видите. Кот меня силой сюда привел. Я был бессилен. Он издевался надо мной. Мяу, старик, где твоя лояльность? Ты же сам сказал, что поможешь найти мне бессмертное сокровище». Си Юэ разозлился и грозно вытянул свои лапы. «Мы больше не друзья, старик, теперь сам играй». Дин Хао присмотрелся к мужчине и спросил: «Ты знаешь, где бессмертное сокровище?» Гид испугался и любезно сказал: «Нет, конечно, я обманул кота. Веди», — холодно сказал юноша. «Но я правда не знаю дороги». Лицо старика сделалось горьким. «А ну веди, не шею сверну». Си Юэ вытянул свои блестящие когти, злобно смотря на гида. Тому ничего не оставалось, кроме как указать дорогу. Дин Хао пошел за ним. По какой-то причине юноша чувствовал, что таинственный гид что-то знал. Развитое искусством победы интуиция подсказывала юноше, что с этим человеком было что-то не так. Он явно был не так просто. Си Юэ запрыгнул на плечо Дин Хао. За ними осталось шесть воинов храма небес и человека. Они посмотрели на окровавленные носы и набухшие лица друг друга. Никто из них не смел двигаться. Они следили за Дин Хао, пока тот не исчез в глубинах туннеля, и только потом расслабились. «Ужасный кот наконец ушел. Я клянусь отомстить за это унижение, или я больше не человек», — поклялся мастер храма. Давление небес не позволяло им использовать всю свою силу. Его сжигал позор за проигрыш толстому коту. Другой мастер сказал: «Скорее идем отсюда, если кот сейчас вернется, нам всем не поздоровится». Другие воины изменились в лицах и убежали как собаки. «Мяу, Чувство, будто я что-то забыл, задумчиво сказал Сеюэ, сидя на плечах Динхао. Забыл ограбить 6 воинов храма. Они убежали. Не церемонись, ответил гид. Глупости, когда это я кого-то грабил. Я просто милый и добрый кот. С чего это мне грабить? После этих слов Сеюэ взволнованно посмотрел на Динхао. Тот его проигнорировал. Кот мысленно сжал свои лапы. Этот гид и вправду ищет смерти. Ему лишь бы говорить о чужих слабостях. К сожалению, кот настолько испугался, что действительно забыл ограбить воинов из храма небес и земли. «Как ты сюда прошли? Вход же блокируют прочие фракции», — спросил Динхао. «Кто меня заблокирует?» Сиюэ демонстративно похлопал крыльями. Динхао посмотрел на гида взглядом, который не терпел молчания, и спросил. «Кстати, я не спросил ваше имя». Старик выдавил улыбку и сказал, «Покрути руки. Это не важно, братцы называют меня мышью, прыгнувшей в небеса, а до этого фамилия была у меня Цу, имя Фэн. Цу Фэн, мышь, прыгнувшая в небеса». Динхао не помнил такого имени, титул тоже звучал совсем не грандиозно, вряд ли он принадлежал могучему воину. Может, гид и вправду самый обычный человек, или он прячет свою настоящую личность, юноша не знал. Вскоре, однако, Динхао заметил, что старик действительно вел его куда-то. Он сделал несколько поворотов, и они действительно приблизились к центру горы. Туннель становился все шире, пурпурная ци в коридоре делалась гуще. Может, гид просто притворялся слабым? Юноша все больше убеждался, что первый попавшийся ему на дороге гид был кем-то странным. Следовало насторожиться. Спереди кто-то идет. Старый гид вдруг остановился. Динхао тоже заметил впереди чей-то силуэт. В облаках пурпурной энергии этот человек был почти незаметен. Он словно сливался с пространством. Мастер напоминал иллюзию. Если бы не развитое духовное сознание Динхао, юноша бы его не заметил. «Кто вы?» — спросила издалека мышь, прыгающая в небеса Цу Фэн. Человек не ответил. «Осторожнее!» — предупредил Динхао. Не успел голос юноши затихнуть, как подул сильный ветер, развивая пурпурные ци. В сторону Цу Фэна полетело что-то чрезвычайно быстрое. Оно разрезало пространство как молния и приблизилось к лбу мужчины. Тот выпучил глаза. Среагировать у него не было времени. Динхао поднял палец, из него хлынуло сияние меча. Ветер остановился. Судя по реакции Цу Фэна, тот и вправду был слабым человеком. Неужели юноша ошибся? Динхао шагнул вперед, хлынула мощная аура, пурпурная ци развеялась. Юноша сказал, нельзя атаковать из-под тишка, друг. Ха, не ожидал нарваться на мастера. Ха-ха-ха, интересно, какой ты на вкус? Человек напротив грубо засмеялся и пропал. Его ладонь загорелась бледно-голубым сиянием и полетела к шее Динхао. Юноша холодно хмыкнул и поднял средние и указательные пальцы. Из них ринулось яркое сияние меча. Весь туннель заполнил рев тигра. Хаэм, враг взволнованно вскрикнул. Он явно не ожидал, что противник будет настолько силен. Сразу же достал коготь и пропал. Точно призрак. Секунду спустя он появился рядом с Динхао и нацелил коготь ему между ребер. Но юноша был быстрее. Когда коготь уже почти вошел в плоть, пальцы Динхао его перехватили. Жух, жух, жух, жух. Зашелестели одежды, из мантии врага вылетело множество когтей. Их было несколько сотен. Они все летели в слабые места на теле Динхао. Каждый был быстрым как молнии, их наполняла холодная разрушительная энергия дерева. Глава 947. Кажется, это старый друг, но каждый укол Динхао бил пальцем, наполненным ци меча. Противники словно схлестнулись в танце. Они снова и снова атаковали друг друга. Каждый их удар был невероятно сильным и мог убить святого. Тем не менее оба воина почти не тронули друг друга с начали битвы. Спустя какое-то время они разошлись. Тень прекратила свою скрытую атаку. Динхао тоже остановился и посмотрел в лицо противника. Он явно был непростым воином. Динхао хотелось увидеть, как он выглядит. Но тут юношу ждал шок. Его сердце вздрогнуло. Взгляд загорелись. Против него сражался человек в бронзовой маске. Половину ее как будто плакала, в то время как другая смеялась. Эта маска была прямо как та, которую носил он сам, даже материал у нее был такой же. Свою бронзовую маску Динхао получил 4 года назад, когда он возвращался с горы Снежного Дракона в секту Пытливого Меча. На юношу тогда напал убийца. У него была бронзовая маска и сам он был довольно силен. Однако после того, как Динхао его победил и забрал маску, он больше не появлялся. С тех пор Динхао стал намного сильнее и больше не волновался об этом человеке. Юноша использовал маску из-за ее интересного материала и потому, что выглядела она очень загадочно. Несколько раз он появлялся как человек в бронзовой маске. Кто бы мог подумать, что сегодня он встретит настоящего. Юноша сразу убедился, что маска этого человека совершенно идентична той, что была у него, но свою он заполучил на бескрайнем континенте. «Может, и этот человек пришел оттуда? Кто ты?» — ясным голосом спросил юноша. Человек в бронзовой маске проигнорировал вопрос. Глаза его сияли опасным светом. Он осматривал Динхао с интересом, словно лев, смотрящий на свою добычу. Юноша был для него дичью. Динхао задумался, медленно достал бронзовую маску и надел ее на лице. В эту же секунду таинственный человек вздрогнул, глаза его загорелись. Он и сам был в шоке. «Это ты», — сказал он шокированным грубым голосом. В следующую секунду он словно все понял и засмеялся. «Ха-ха-ха, хорошо, хорошо, прекрасно, я столько прошел, а то, что искал, все это время было прямо здесь. Я не ожидал, что ты тоже попал в этот мир. Неужели сами небеса привели тебя ко мне?» Динхао нахмурился. «Я тебя знаю, ха-ха, разумеется, я твой старый друг и я хочу твоей смерти, Динхао». Таинственный человек засмеялся и вдруг ринулся и битву. Его руки согнулись как драконьи когти. Вокруг него закружился черный огонь, жалобно заревели злые духи, их рев завораживал душу. Сила человека в бронзовой маске выросла в несколько раз. Динхао отступать не собирался, юноша нанес удар ладонью. Она засияла серебристым сиянием, сила меча закружилась вокруг, засвистело лезвие и ладонь юноши словно стала из металла. Пенг, руки столкнулись. Оба воина отступили назад и вздрогнули. «Похоже, сегодня тебе меня не убить», — усмехнулся Динхао. К этому времени юноша точно был уверен, что человек в бронзовой маске был тем же самым, кто в свое время охотился за ним на бескрайнем континенте. Он как-то попал на божественный континент. «Я зарежу тебя как цыпленка», — яростно закричал воин. Черное пламя завихрилось вокруг его пальцев. Его ногти выросли в длинные и черные когти. Они были острыми как ножи. Человек в бронзовой маске рубанул, прорезая воздух. Само пространство задрожало. Это была крайне опасная божественная способность. Давление не ограничивает его силу. Динхао напрягся и достал убийцу небес, после чего нанес горизонтальный удар и применил начало весны. Хлынуло намерение меча. Подул восточный ветер. «Ха-ха, намерение меча? Ты хорошо им овладел, достойно бывшего первого гения института голубой рубахи. Но тебе все равно меня не победить». Человек в бронзовой маске рассмеялся и ударил своей ладонью. Его длинные ногти стали бешено разрастаться, словно сорняки, разрезая все вокруг. Динхао попал в ловушку. Большие слова для проигравшего. Динхао усмехнулся. Божественный клинок у него в руках продолжал дрожать, испуская густой туман. В следующее мгновение восточный ветер, заполонивший все вокруг, превратился в намерение меча. Острые черные когти сразу же треснули, от них остался только прах. Намерение меча могло уничтожить любую броню. «Интересно, тень призрака подземного мира», — закричал таинственный человек. У него появился клон, потом два, потом четыре, потом восемь и потом 16. Их становилось все больше, они заполонили весь туннель. Каждая тень открыли руки, у них выросли длинные и острые черные когти. Они закружились вокруг, закрывая все пространство, словно пытаясь удушить юношу. Динхао попал в ловушку. «Ха, пытаешься испугать меня призраком? Я мастер всех душ подземного мира. Прочь!» — закричал Динхао. Он снова взмахнул мечом. С новой силой хлынуло намерение весны. Подул восточный ветер, спящие насекомые закопошились, загремели куски льда и среди вод показались рыбы. Все эти иллюзии создали вокруг Динхао зону в несколько десятков метров, где властвовало намерение меча. Как ни старались черные когти, пробить ее они не могли. Прыгнувшая до небес мышь Су Фэн задрожал за спиной Динхао. Эта битва потрясла его до глубины души. «Ха-ха-ха, посмотрим, сколько ты продержишься. Призраки, душите!» Таинственный человек засмеялся, вокруг него вихрилась мощь. Снаружи черные когти напоминали волосы, настолько их было много. Они окружили Динхао и остальных и замотали троицу в черный шар. Спустя мгновение из ногтей хлынули злые духи. Кислотная сила духов хлынула в зону намерения меча. «Какая мощь!» Динхао удивился. Его намерение меча вздрогнуло. Юноша немедля применил второе, дождевые воды. Намерение весны плавно перешло в дождевые воды. Две солнечные фазы столкнулись, шесть явлений начали трансформацию. Хлынули капли силы сансары. В этом была истинная мощь намерения солнечного цикла. К сожалению, Пока юноша освоил только 2 из 24 фаз, а потому сила сансары были ограничены. Держи. Намерение хлынуло на полную мощь. Бум-бум-бам. Сияние меча хлынуло на все 4 стороны. Сразу же шар из черных ногтей разорвало на части. Яркий свет хлынул наружу. Намерение меча собралось в сгусток и пронзило плечо человека в бронзовой маске. В то же время в рот и нос Динхао проникло немного черного тумана. Ах! Раздался жалобные крики. Плечо таинственного воина разорвало на части. Его понесло в сторону, и он врезался в кристальную стену горы. Кровь хлынула у него изо рта. Динхао хмыкнул и тоже закачался. Они оба были ранены. Однако рана таинственного воина была серьезней. «Ха-ха-ха, в этот раз тебе повезло, я пока еще не переварил мою прежнюю добычу, но в следующий раз я точно тебя поглощу, мы еще встретимся, Динхао», мрачно засмеялся человек в бронзовой маске. Сразу же он превратился в сгусток света и растворился в густом тумане пурпурного ци. Его аура пропала, убежал. Динхао проверил духовным сознанием и убедился, что человек в бронзовой маске правда исчез. Меж тем черный туман, который вдохнул юноша, начал разъедать его духовную силу. Он был похож на рой ядовитых насекомых. Они загрязнили духовное сознание Динхао. Юноша уже собирался начать обращать искусство победы, чтобы его развеять, как вдруг в его духовном сознании пробудилась плита небесной сансары. Хлынула странная сила, и плита поглотила черный туман. Юноша удивился. Все это время плита небесной сансары была как непослушный ребенок. Динхао почти не мог ей управлять. Она сама начинала работать, когда встречала что-либо интересное. В прошлый раз она проснулась, когда гарнизон божественного двора преследовал Дин Шинтоня. Плита поглотила что-то во дворе, где располагалась формация перемещения, но юноша так и не понял, что именно. В этот раз она поглотила черный туман. Возможно ли, что черный туман был как-то связан с 6 путями сансары? Пока юноша гадал, плита снова заснула и вернулась к своему первоначальному бездействию в его духовном сознании. Юноша расслабился, присел и начал обращать ци, чтобы развеять вредоносную энергию в своем теле. Спустя пару секунд черного тумана совсем не стало. Как много здесь опасностей, каждый шаг опасен, меня уже столько раз ранили, сперва тот воин расы акул, теперь этот человек. Динхао удивился. Он уже понял, что таинственный человек скорее всего был воином секты духа подземного мира. В нефритовом значке, который Динхао дали в павильоне слушания небес, говорилось о техниках этой фракции. Они были очень похожи на то, что вытворял таинственный человек в бронзовой маске. К тому же он был очень сильным. Возможно, это был тот самый наследник секты духа подземного мира. Глава 948. Бешенство. Больше всего Динхао поразило то, что этот человек его знал. Он был с бескрайнего континента и назвал Динхао первым гением института голубой рубахи, а значит, знал он о юноше очень много. Вполне вероятно, что именно этот человек в бронзовой маске в свое время пытался убить его. Эта маска была символом секты духа подземного мира. Динхао погладил собственную маску. Она была холодной, от прикосновения к ней трепетало сердце. Наследник секты призрака подземного мира был сильным противником. О чем он говорил, когда сказал, что юноша станет его пищей? Динхао вдруг вспомнил таинственную подземную пещеру и поле битвы сотни святых. Там он видел множество тел, которых как будто высушили некой техникой. Неужели их убил наследник секты подземного духа? Может, он как-то попал на бескрайний континент с божественного, а после вернулся назад? У Динхао было много вопросов. Старый гид повел всех дальше. Бессмертная энергия становилась все гуще. Оно уже напоминало потоки чудесного вина. Ее легко можно было поглощать, и она была крайне полезна для культивации. К сожалению, культивация многих воинов была подавлена, и впитывать бессмертные ци они не могли. Динхао и остальные встретили еще несколько людей по дороге. Сражения избегать не получалось. Каждый, кто до сюда дошел, пылал жаждой крови. Люди не чурались поднимать меч на собственных напарников. Завидев незнакомца, они сразу же набрасывались на него и допрашивали, где найти бессмертное сокровище. Ни один подозреваемый не мог избежать беды. Лазурная мантия Динхао покрылась кровью. Но все это была чужая кровь. Его силы были ограничены только саму малость. Он оставался на 1-м этапе святого, и в этом подземелье была на вершине пищевой цепи. Даже полубожественным было лучше не нарываться. По дороге юноша попробовал обращать мистическое искусство и поглотил немного бессмертного ци. Он проверил его мощь, но вскоре обнаружил, что пурпурной ци не сочетается с его собственным. Наоборот, они друг друга отталкивают. Юноша еще поэкспериментировал и обнаружил, что пурпурной ци можно использовать, чтобы тренировать мышцы, однако, если не было божественной техники для тренировки тела, процесс это был крайне медленный. Прошел час, Хаэм, прыгающая в небеса мышцу Фэн вдруг вскрикнул. Дин Хао поднял взгляд и заметил, что спереди пурпурной ци пропала. Просторная пещера открылась троице. Туннель, из которого Дин Хао и остальные вышли, уже был диаметром в 20 метров, но на фоне пещеры он был как шелковая нить. В этом пространстве горели сгустки света, как звезды. Получалась картина ночного неба. Дин Хао и остальные встали у входа. Они были мелкими, как муравьи. Сложно было поверить, что под землей существовало такое пространство. Множество туннелей вело это место, прямо как в муравьином улье. Тысячи дорог вели сюда. Дин Хао, Си Юя и Цу Фэн разинули рты. Настолько поразительная это была картина. Что еще более странно, земля здесь будто потеряла свое притяжение. Все искривилось, вверх и низ было не различить. Дин Хао заметил у входа в разные туннели тени. Все это были воины, вступившие в малые бессмертные врата и преодолевшие лабиринт. Все они были шокированы открывшимся видом. Каждый замер от удивления, но вскоре все пришли в себя и заметили друг друга. Любой, кто смог добраться до этого места, был необычным человеком. Люди смотрели друг на друга с опаской. Атмосфера стала напряженной. Вдруг сияющие точки в пустоте вспыхнули. Они начали гореть все ярче. Из каждой хлынула немыслимая сила. Люди заметили в сгустках света холодный блеск. Что за? Неужто в каждой точке божественный артефакт? Закричал кто-то. Несколько человек немедленно полетели вперед. Каждый схватил сгусток света рядом. Своими действиями они разбудили всех остальных. Сотни человек полетели вперед. Юноша нахмурился и остался на месте. Он внимательно наблюдал. Дин Хао казалось, что здесь что-то не так. Ха-ха-ха-ха. И вправду бессмертное сокровище. Первый воин, который смог урвать сгусток света, засмеялся от радости. Когда свет попал в его руку, в нем проявилось длинное древнее копье. Оно было немного ржавым. На нем был выгравирован извивающийся дракон. Копье было не в лучшем состоянии, острие было отбито. Но все равно в копье была заключена великая сила. Когда воин взялся за него, перед ним возник огромный извивающийся дракон. Его тень заревела как божественный демон. «Ха-ха-ха, это все божественные артефакты, никому не трогать, а не то прибью, ха-ха-ха», — засмеялся воин. Копье в его руках задрожало и сразу же загорелось ярким светом. Тысячи драконов заревели, они накинулись на воина рядом, который тоже почти притронулся к сияющей звезде. «Какая мощь!» — Дин Хао удивился. Сам воин был подавлен до стадии короля боевых искусств. Среди воинов, что сюда добрались, он был заурядным. Но копье усилило его в несколько сотен раз. Неужто это и вправду бессмертное сокровище? Нет, невозможно. В пещере горели сотни таких звезд. Невозможно, что все это были артефакты бессмертных. В таком случае их больше, чем сорняков. Меж тем все, кто еще мялся, кинулись к звездам. Никто не боялся смерти. Воины ринулись из туннелей. Каждый попытался схватить звезду. Началась мясорубка. «Не заберете, они мои, мои, умрите вы все!» Воин, раздобывший копье с извивающимся драконом, бешено закричал. Тысячи силуэтов дракона ринулись вокруг, изничтожая все и вся. Но людей было еще больше. Некоторые превратились в сгустки крови под напором копья, другие же сами смогли урвать оружие. «Ха-ха, отличный клинок!» Засмеялся мужчина средних лет. Он рискнул жизнью и урвал себе самую обычную на вид саблю. Она была вся покрыта дырами размером с горошину и выглядела как мусор. Но стоило мужчине взмахнуть своим оружием, как по пещере промчался белый луч света. Несколько десятков мастеров не успели ничего сделать, прежде чем их разрезало на части. «Ха-ха-ха, и у меня есть, и у меня есть!» Засмеялась непричесанная старая женщина, открывая при смехе два желтых зуба. Она схватила звезду, и та превратилась в разноцветную ленточку. Ленточка закружилась вокруг тела старухи. Произошла немыслимая трансформация. Седые волосы женщины почернели, морщины изгладились, она снова стала юной девушкой. Лента кружилась вокруг нее, атакуя прочих воинов. Ее прикосновение казалось очень легким, однако мастера, которых касалась лента, превращались в прах. Пещера превратилась в безумное поле боя. Каждый, кто смог раздобыть себе артефакт, овладевал огромной силой и бежал атаковать остальных. Всем хотелось прибрать как можно больше сокровищ. «Старший, это же я, остановись!» — закричал кто-то. «Ха-ха-ха, перед лицом бессмертных сокровищ нет братьев. Ты мой соперник, умри!» Люди сами по себе были жестоки. Многие пришли в ярости и не щадили родных. Сиюэ тоже как обезумел. «Ах-ха-ха, мое, мое, все звезды мои, не трогайте, не то закусаю до смерти!» Глаза кота покраснели, как будто у него произошел перегрев культивации. Он словно лишился рассудка. Каждый раз, когда кто-то забирал сокровища, ему казалось, что с него скрывают куски мяса. Естественно, в какой-то момент кот не выдержал и взмахнул крыльями. «Осторожнее!» Дин Хао хотел остановить его, но не было времени. К счастью, Си Юэ был очень быстрым и крепким, как полубожественный мастер. Он вихлял по небу, избегая любых атак. «Ах, ты так и будешь стоять, мышь!» Прыгающая в небеса Цу Вэн тоже обезумел. Он сейчас напоминал азартного игрока. Старик достал два красных ногтя из грудного кармана и вонзил один себе в голову, другой в сердце. «А, ты решил убить себя?» Дин Хао перепугался. «Ха-ха, теперь все сокровища мои!» Старик закричал и поднял вверх лицо. На его теле выросли черные волосы. Он и вправду стал похож на мышь. Тело его уменьшилось, и он точно черная молния полетел в небо. «Проклятие! Это что? Какая-то техничка, чтобы пробудить внутренний потенциал. Или красные ногти нужны, чтобы снять с тела печать?» Дин Хао был в шоке. Сила старика возросла в разы. Он стал как пиковый святой. Давление на него совершенно не действовало. К тому же аура его была не совсем человеческой. Это было странно. Глава 949. Кровавая сфера. Старик резко устремился в пещеру. Он был такой же быстрый, как Си Юэ с его четырьмя крыльями. Вместе они избегали битвы с немыслимой скоростью, пытались урвать себе звезду. Кот и человек были просто безумны. Они что угодно готовы были сделать ради сокровищ. Дин Хао не волновался и действовать не спешил. Юноша обнаружил, что настоящие мастера все еще стояли в туннелях и тихо наблюдали за происходящим, дожидаясь своего шанса. Кроме того, Дин Хао заметил, что все разбросанное вокруг оружие нельзя было считать бессмертными артефактами. Им для этого не хватало силы. В них была какая-то странная энергия, но в ограниченном количестве. Началась безумная битва. Продолжалось безумное противостояние. В пещере то и дело взрывался кровавый туман, летели сломанные белые кости. Она уже походила на могилу. Десятки воинов потеряли жизни. Мастера, которые подоспели позже остальные, смотрели на противостояние полными зависти глазами. Потом он с криком сами врывались в битву. Это была мясорубка. Битва продолжалась. Дин Хао следил за Си Юэ и Цу Фэном. К счастью, эти двое были действительно быстрыми. Они не сражались, но просто летали по пещере и собирали звезды. Особенно активным был Си Юэ. Кот открыл карман у себя на животе и с безумной скоростью складывал туда сокровища. За ним образовался хвост из множества воинов, которые хотели забрать их себе. За пару секунд он собрал почти сотню звезд. Цу Фэн тоже мчался словно черная молния и собрал уже достойный урожай. После того, как он разразился своей странной силой, он стал похож на мышь, намазанную маслом. Многие мастера пытались его схватить, но никто не мог догнать. Когда Дин Хао убедился, что эти двое могут за себя постоять, он переместил внимание. Юноша взглянул на широкий туннель в километре от него. Там стоял высокий и крепкий силуэт. Он походил на гору. Он был невероятно рослым. Его мышцы были как будто вырезаны топором. На груди у него была накидка из тигриной шкуры. Он был одет в золотистые ботинки с узором из облаков. Его короткие красные волосы напоминали пламя, глаза горели, на поясе у него висел золотистый жезл шириной в яйцо страуса. Вокруг этого вина бурлила сила крови. Он походил на бога войны. Это гений звериной расы, который недавно прославился, юный король обезьян. Дин Хао сразу же узнал, кто это такой. Почти одновременно с ним юный король обезьян сам словно почувствовал взгляд юноши. Резко развернувшись, юный гений уставился в ответ. В его красных зрачках мелькнуло золотистое сияние. Странная сила вдруг надавила на Дин Хао. Юноша удивился и немедленно раскрыл небесный глаз. Его лоб раскрылся, из него хлынуло золотистое сияние, свет встретился. Два взгляда, разделенные километрами расстояния, столкнулись. Вместе столкновения воины, занятые яростным сражением, зашатались и разлетелись по сторонам. Дин Хао показалось, что ему по голове ударил стальной молот. Юноша задрожал и сделал шаг назад, но продолжил стоять. Меж тем юный король обезьян тоже вздрогнул и чуть не свалился на землю. И все же юный король обезьян был очень упертым. Он отказался шагнуть назад, чтобы вытерпеть удар. Его пояс так скривился, что стал параллельным земле. Он вытерпел давление и поднялся. Оба противника почувствовали силу друг друга. Красные глаза юного короля обезьян загорелись. Он с интересом смотрел на Динхао. Недавно все гении города Каменного Утеса проиграли ему в битве. Только несколько воинов родословной Божественного Двора отказались вступить с ним в схватку. Он пропитался презрением к воинам Восточного Континента, а потому сильно удивился, когда встретил настолько сильного врага. Юный король обезьян воспылал жаждой схватки. Меж тем Динхао тоже удивленно посмотрел на талант звериной расы. Он был очень силен, даже сильнее наследника секты подземного духа. У звериной расы был и вправду сильный гений, мало кто из людей мог с ним сравниться. Ах, нет, ах, это мой артефакт. Нет, я отказываюсь умирать, мастер, спасите меня. Из пещеры доносились жалобные крики. Все больше погибало в яростном противостоянии. Ха-ха-ха, кто следующий, приходи. Воин, который первым заполучил себе копье с узором извивающегося дракона, был почти непобедим. Он убил бесчетных врагов, которые пытались украсть копье. Он весь покрылся кровью. В очередной раз он ударил своим оружием, но вдруг ничего не произошло. Тени тысяч драконов больше не появились. Ах, что происходит? Он удивился и направил в копье всю свою силу, но вдруг обнаружил, что великая мощь внутри копья исчезла. Оно стало просто куском стали. Со стороны появились новые враги. Он снова инстинктивно взмахнул копьем, но теперь острие, ранее пронзавшее любую броню, стало крайне хрупким. Копье треснуло после первого же удара и разлетелось на части. Осколки ранили его руку. Что происходит? Он жалобно закричал. Почему бессмертное сокровище, копье дракона, вдруг сделалось хрупким, как сгнившее дерево? Воин слова опустился с небес на землю, прямо в смердящую яму. В следующую секунду. Пух, пух, пух, пух. Десятки оружия пронзили его. Воин печально закричал и превратился в кровавый туман, который после развеялся по пещере. То же самое происходило и с другими. Воины, которым повезло заполучить бессмертное сокровище, и которые уничтожали всех вокруг, вдруг лишились мощи своих артефактов. Прочие мастера напали на них и прирезали. Битва стала еще более безумной. Что-то мне это все не нравится. Динхао заметил, что плоть погибших воинов не падала на землю, но висела в пространстве, собираясь некой таинственной силой в огромную кровавую сферу. Кровь и белые кости собирались в самом центре пещеры. Сфера дрожала словно живая. Из нее выпирали белые кости. Творилось древнее жертвоприношение. Кровавый запах наполнил воздух. Из-за него все воины наполнились жаждой крови. У них покраснели глаза. Они теперь напоминали диких зверей. «Здесь что-то не так, возвращайтесь!» Динхао закричал Сиюэ и Цуфэну. Они уже сами заметили проблему. Забрали еще несколько сокровищ и покинули поле боя, недовольно вернувшись к Динхао. «Умри, не дайте им сбежать». Несколько десятков мастеров западной пернатой расы все это время следили за Сиюэ. Когда они увидели, что кот сбежал, забрав столько звезд, они немедля полетели за ним, размахивая своими крыльями. Жух, жух. Сиюэ и прыгающая в небеса мышь встали рядом с Динхао. Воины пернатой расы полетели за ними. «Прочь!» Юноша ударил кулаком. Хлынула разрушительная волна, бум, словно в небо взмыл божественный дракон. Пространство задрожало, нескольких воинов пернатой расы разорвало на части, остальные закашляли кровью и полетели назад. Юноша даже не напрягся. Все остальные, кто хотел прибрать себе сокровище, сразу же отлетели, как только это увидели. Удар Динхао был ужасен, особенно в ситуации, когда сила подавлялась. Почти в ту же секунду произошла перемена. Звезды, которые никто не забрал во время битвы, полетели шар в центре пространства. Он был кровавым, его заполняли кости. Звезды вошли в него. Что происходит? Что? Это такое? Воины постепенно пришли в себя. Однако уже в следующую секунду хлынула притягивающая энергия. Воинов потянуло в центр пещеры. Они вдруг обнаружили, что больше не могут управлять своим телом. Их затянуло в кровавый сгусток. Нет, помогите, отпусти. Воины брыкались изо всех сил. Никто не мялся, все сразу же зажгли свою эссенцию. Всеми силами они пытались высвободиться из влияния притягивающей силы, но ничего не помогало. Воинов один за другим затягивало в сгусток. Несколько полубожественных, и те не смогли удержаться. Звучали отголоски жалобных криков. В мгновение ока сгусток забурлил, как вскипяченная вода, и сделался огромным, в километр диаметров. Он засиял завораживающим красным сиянием. Воины в туннелях были в шоке. Им повезло, и притягивающая сила не распространилась на туннели. Иначе бы в условиях подавления ци даже божественные мастера не смогли бы от нее сбежать. Ее мощь ужасала. Люди побледнели. Многие из тех, кто просто не успел войти в пещеру, задрожали от страха. Они едва сохранили жизнь. Что происходит? Дин Хао был растерян и удивлен. Глава 950. Бессмертное сокровище родилось. Дин Хао взялся обращать небесный глаз. Лоб юноши раскрылся. На нем показался вертикальный зрачок. Из него хлынул золотистый свет. Дин Хао посмотрел на сгусток крови. Юноша увидел, что все, кого притянул сгусток, вне зависимости от своей силы превращались в красную жидкость. Даже их кости расплавились. Созданный звездами сгусток расширялся и уменьшался, словно вот-вот в нем должно было появиться нечто ужасное. Что происходит? Это так рождается бессмертный артефакт? Юноша удивился. Ему все это напоминало жертвоприношение. Сгусток притягивал кровь и души, чтобы пробудить некое страшное создание. Мяу, едва унес ноги. Си Юэ в страхе похлопал себя по груди. Кот был в ужасе. Если бы хоть немного помедлил, его бы тоже притянуло в сгусток, и от него бы тогда и шкуры не осталось. Старый гид осторожно достал красные ногти, его первозданный облик вернулся, а странная аура исчезла. Он посмотрел на Дин Хао, убедился, что юноша не обращает на него внимания, и расслабился. Дин Хао не отводил глаз от сгустка крови. Небесный глаз показывал, что внутри сгустка происходила какая-то мутация. Эссенция затянутых воинов сливалась вместе, ее дополняли звезды. Казалось, две невидимые руки что-то лепили над землей. Сила законов становится все сильней, давление тоже усилилось. Дин Хао почувствовал, как его ци опустилась до стадии властителя. Уже можно было точно сказать, что давление было связано с переменной силы законов. Казалось, сам закон вдруг ожил и целенаправленно начал что-то создавать. Этим чем-то была странная кровавая сфера. Сейчас на нее смотрели бесчисленные воины. С течением времени сфера постепенно уменьшалась. Перемены были заметны невооруженным взглядом. Из нее выходил бледно-красный туман. Казалось, она удаляла нечистоты, повышая свою плотность. Наконец сфера достигла диаметра всего в 200 метров.